Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страница родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Евгения Евтушенко. Евгений Александрович Евтушенко. Фамилия при рождении Гангнус. Советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист, чтец, оратор и актер. Родился 18 июля 1932 года в городе Зима Иркутской области. Отец Александр Рудольфович Гангнус, по происхождению прибалтийский немец, геолог и поэт-любитель. Матушка Зинаида Ермолаевна в девичестве Евтушенко, геолог, затем актриса, заслуженный деятель культуры РСФСР. В 1944 году по приезду в Москву и смене документов мать поменяла фамилию сына на свою девичью. Евгений Евтушенко стал печататься в 1949-м. Его самое первое стихотворение опубликовали в газете «Советский спорт». С 1952 по 1957 года он обучался в Литературном институте имени Горького, однако бывал исключен за поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым» и прочие дисциплинарные взыскания. В 1952 году вышла первая книга стихов Евтушенко под названием «Разведчики грядущего». Позже автор назвал ее незрелой и юношеской. В этом же 1952 году Евгений, минуя ступень кандидата, стал самым молодым членом Союза писателей страны. Теперь пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Я сибирской породы». «Я сибирской породы». Ел я хлеб с черемшой, и мальчишкой паромы тянул, как большой. Раздавалась команда, шел паром по оке. От стального каната были руки в огне. Мускулистый, лобастый, я заклепки клепал и глубокой лопатой, как велели, копал. На меня не кричали, не плели ерунду, а топор мне вручали, приучали к труду. А уж если и били за плохие дрова, потому что любили и желали добра, до десятого пота гнулся я под кулем, я косою работал, колуном и кайлом. Не боюсь я обиды, не боюсь я тоски, мои руки обиты и сильны, как тиски. Все на свете я смею, усмехаюсь врагу, потому что умею, потому что могу. Стихотворение «Пора вставать». Пора вставать, ресниц не вскинуть сонных, пора вставать. Будильник сам не свой, в окно глядит и сетует подсолнух, покачивая рыжей головой. Ерошит ветер зябнущую зелень, туманами покрыта вся река, как будто это на воду присели спустившиеся с неба облака. И пусть кругом еще ночная тишь, заря с отливом розовым, нездешним, скользит по непроснувшимся скворечням, по кромкам свежевыкрашенных крыш. Пора, пора вглядаться и вглядеться в заждавшуюся жизнь. Все ждет с утра, пора вставать. С тобой рассталось детство, пора вставать, быть молодым пора. Стихотворение «Третий снег». Смотрели в окна мы, где липы чернели в глубине двора. Вздыхали, снова снег не выпал, а ведь пора ему, пора. И снег пошел, пошел под вечер, он, покидая высоту, летел, куда подует ветер, и колебался на лету. Он был пластинчатый и хрупкий, и сам собою был смущен. Его мы нежно брали в руки и удивлялись, где же он? Он уверял нас: «Будет, знаю, и настоящий снег у вас. Вы не волнуйтесь, я растаю, не беспокойтесь, я сейчас». Был новый снег через неделю. Он не пошел, он повалил. Он забивал глаза метелью, шумел, кружил, что было сил. В своей решимости упрямой хотел добиться торжества, чтоб все решили, он тот самый, что ни на день и ни на два. Но сам себя таким считая, не удержался он и сдал. И если он в руках не таял, то под ногами таять стал. А мы с тревогою все чаще опять глядели в небосклон, когда же будет настоящий, ведь все же должен быть и он. И как-то утром, вставши сонно, еще не зная ничего, мы вдруг ступили удивленно, дверь отворивши на него. Лежал глубокий он и чистый, со всею мягкой простотой. Он был застенчиво пушистый и был уверенно густой. Он лег на землю и на крыше, всех белизною поразив, и был действительно он пышен, и был действительно красив. Он шел и шел в рассветной гамме под гуд машин и храп коней, и он не таял под ногами, остановился лишь плотней. Лежал он свежий и блестящий, и город был им ослеплен. Он был тот самый, настоящий. Его мы ждали, выпал он. С середины 50-х годов поэт Евтушенко печатает несколько сборников, которые приобретают большую популярность. «Третий снег» в 1955-м, «Шоссе энтузиастов» в 56-м, «Обещание» в 57-м, «Стихи разных лет» в 59-м, «Яблоко» в 1960-м, «Нежность и взмах руки» в 1962-м. Стихотворение «Колокольчик». Прости, мой милый, что в подъезде под шум полночного дождя сжимаю губы я по-детски, лицо легонько отводя. Себя веду с тобою странно, но ты ко мне добрее будь. Мне быть обманутой не страшно, страшнее это обмануть. Ты не зови меня упрямой, с тобой душою не кривлю. Сказать «люблю» не будет правдой, неправдой будет «не люблю». Нет, недотроги я не корчу, но лишь тогда не уходи, когда какой-то колокольчик забьется, может быть, в груди. Ты не казни и не помилуй, я ни железо, ни гранит. Мне хорошо с тобой, мой милый, но колокольчик не звенит. Ты не зови меня упрямой, с тобой душою не кривлю. Сказать «люблю» не будет правдой, неправдой будет «не люблю». стихотворение «Паровозный гудок, журавлиные трубы». Паровозный гудок, журавлиные трубы, и зубов холодок сквозь раскрытые губы. До свидания, прости, отпусти, не неволь же, разойдутся пути и не встретятся больше. По дорогам весны поезда будут мчаться, и не руки, а сны будут ночью встречаться. Опустевший вокзал над сумятицей судеб, тот, кто горе не знал, о любви пусть не судит. Стихотворение «Не исчезай». Не исчезай, исчезнув из меня, развоплотясь, ты из себя исчезнешь, себе самой навеки из меня, и это будет низшая нечестность. Не исчезай, исчезнуть так легко, воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг неосторожно. Не исчезай, забудь про третью тень. В любви есть только двое, третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай, мы искупили грех. Мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг, но как нам после встретиться в столетиях? Возможен ли на свете твой двойник и мой двойник? Лишь только в наших детях. Не исчезай. Дай мне свою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потери. Произведение Евгения Евтушенко отличает широкая гамма настроений и жанровое разнообразие. Поэту не чужда тонкая и интимная лирика. Несколько поэм и циклов стихотворений посвящено зарубежной и антивоенной тематике. Первые строки из вступления к поэме «Братская ГЭС» «Поэт в России больше, чем поэт» — манифест творчества самого Евтушенко и крылатая фраза, которая устойчиво вошла в обиход. Чрезмерному успеху Евтушенко способствовала простота и доступность его стихов, а также скандалы, часто поднимавшиеся критикой вокруг его имени. Литературный стиль и манера поэта давали обширное поле деятельности для критики. Его часто упрекали в словословии, пафосной риторике и скрытом самовосхвалении. Отрывок стихотворения «Проклятье века – это спешка». Проклятье века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Стихотворение «Не возгордись» с сокращениями. Смири гордыню, То есть гордым будь. Штандарт, он и в чехле не полиняет. Не плачь, что тебя не понимают. Поймет когда-нибудь хоть кто-нибудь. Не самоутверждайся, пропадет подточенным тщеславием твой гений и жажда мелких самоутверждений лишь к саморазрушению приведет. У славы и опалы есть одна опасность. Самолюбие щекочут. Ты ордена не восприми как почесть. Не восприми плевки, как ордена. Не ожидай подачи к добрых дядь. И, вытравляя жадность, как заразу, не рвись урвать. Кто хочет все и сразу, тот беден тем, что не умеет ждать. Завидовать, что может быть пошлей? Успех другого не сочти обидой. Уму чужому втайне не завидуй. Чужую глупость втайне пожалей. Не возгордись ни тем, что ты борец, ни тем, что ты в борьбе посередине, и даже тем, что ты смирил гордыню, не возгордись, тогда тебе конец. Стихотворение «Монолог бывшего попа, ставшего боцманом на реке Лена». Я был наивный инок целью, мнил одноверность на Руси и обличал пороки церкви, но церковь, Боже упаси, от всех попов, что так убого людей морочили простых, старался выручить я Бога, но богохульником прослыл. Не так ты веришь, загалдели, мне отлучением грозя, как будто тайною владели, как можно верить, как нельзя. Но я сквозь внешнюю железность у них внутри узрел червей. Всегда в чужую душу лезут за неимением своей. О, лишь от страха монолитны они, прогнившие давно, меняются митрополиты, но вечно среднее звено. И выбивали изощренно попы попята день за днем наивность веры, как из чрева, ребенка грязным сапогом. И я учуял запах скверный, проникший в самый идеал, всегда в предписанности веры, безверье тех, кто предписал. И понял я, ложь исходила не от ошибок испокон, а от хоругвий из кадила, из глубины самих икон. Служите службою исправно, а я не с вами, я убег. Был раньше Бог моею правдой, но только правда – это Бог. Я ухожу в тебя, Россия, жизнь за судьбу благодаря, счастливый вольный поп Растрига из лживого монастыря. И я теперь на Лене боцман, и хорошо мне здесь до слез, и в отношении мои с Богом здесь никакой не лезет пес. Я верю в звезды, женщин, травы, в штурвал и кореша плечо. Я верю в родину и правду, на кой во что-нибудь еще. Живые люди мне иконы, я с работягами в ладу, и я колено преклоненно им не молюсь, я их люблю. И с верой истинной без выгод, что есть, была и будет Русь, когда меня никто не видит, я потихонечку крещусь. В 1962 году в газете «Правда» было опубликовано ставшее широко известным стихотворение Евгения Александровича «Наследники Сталина», приуроченное к выносу из мавзолея тела Сталина. Большой резонанс вызвали и другие его произведения, например, такие как «Танки идут по Праге», «Памяти Есенина». Несмотря на столь откровенный вызов тогдашней власти, поэт продолжал печататься, ездить по всей стране и за рубеж. Стихотворение памяти Есенина с сокращением. Поэты русские, друг друга мы броним. Парнас российский дрязгами засеян. Но все мы чем-то связаны одним. Любой из нас хоть чуточку Есенин. И я Есенин, но совсем иной. В колхозе от рождения конь мой розовый. Я, как Россия, более суров. И как Россия менее березовый. Есенин, милый, изменилась Русь. Но сетовать, по-моему, напрасно. И говорить, что к лучшему, боюсь. Ну а сказать, что к худшему, опасно. Какие стройки, спутники в стране. Но потеряли мы в пути неровном и 20 миллионов на войне. И миллионы на войне с народом. Забыть об этом, память отрубив. Но где топор, что память в раз отрубит? Никто, как русские, так не спасал других. Никто, как русские, так сам себя не губит. Но наш корабль плывет. Когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим. Что сволочей хватает, не беда. Нет гениев, вот это очень тяжко. Стихотворение «Хотят ли русские войны?» Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою за землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Стихотворение «Волга» с сокращением. Мы русские, мы дети Волги, для нас значения полны ее медлительные волны, тяжелые, как валуны. Любовь России к ней нетленна, к ней тянутся душою всей Кубань и Днепр, Нева и Лена, и Ангара, и Енисей. Люблю ее всю в пятнах света, всю в окаймленье и в Нека. Но Волга для России это гораздо больше, чем река. Я верен Волге и России, надежде страждущей земли. Меня в большой семье растили, меня кормили как могли. В час невеселый и веселый пусть так живу я и пою, как будто на горе высокой я перед Волгою стою. Я буду драться, ошибаться, не зная жалкого стыда. Я буду больно ушибаться, но не расплачусь никогда. И жить мне молодо и звонко, и вечно мне шуметь и цвесть, покуда есть на свете Волга, покуда ты, Россия, есть. Евгений Евтушенко печатается в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность» также входил и в редколлегию сего журнала. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Известность получили сценические выступления Евтушенко. Он с успехом читает собственные произведения. Выпустил несколько дисков и аудиокниг в собственном исполнении. С 1986 по 1991 был секретарем правления Союза писателей СССР. 14 мая 1989 года был избран народным депутатом СССР. Стихотворение «Со мною вот что происходит». Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, и оба мучимся мы с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не та ко мне приходит, мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных! Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Стихотворение «Ольховая сережка», сокращение. Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятой жизни истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать, себя не звести до пылиночки в звездной туманности. Конечно, старо, но поддельных величий умней, и нет унижения в осознанной собственной малости. Величие жизни печально осознанно в ней. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. А, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом города Талса, штат Оклахома, поэт уехал с семьей жить и преподавать в США. В 2013-м Евгению Александровичу ампутировали ногу. В декабре 2014-го поэту стало плохо, когда он находился на гастролях в Ростове-на-Дону, и его в связи с резким ухудшением здоровья госпитализировали. В августе 2015 года поэту установили кардиостимулятор, чтобы устранить проблемы с сердечным ритмом. В марте 2017 года в США Евгений Евтушенко был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом рак последней четвертой стадии. Стихотворение «Зашумит ли клеверное поле?» сокращение. Зашумит ли клеверное поле, заскрипят ли сосны на ветру, я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Но на крыш возле водостока встанет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко и к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем, не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Кое-что я в жизни этой понял, значит, я недаром битым был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен к стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. Я люблю вас, люди-человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастье не ищу. Мне бы только клевера сладинку на губах застывших уберечь, мне бы только малую слабинку все-таки совсем не умереть. Явный мир поэт Евгений Александрович Евтушенко покинул 1 апреля 2017 года. Он скончался во сне от остановки сердца на 85-м году жизни в окружении родных в медицинском центре Хиллкрест в городе Талса, штат Оклахома, США. В завершении передачи о творчестве поэта Евгения Александровича Евтушенко прозвучит стихотворение «Идут белые снеги». Идут белые снеги, как по нитке скользя, жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и без смерти не жду. Я не верую в чудо, я ни снег, ни звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил, пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маюсь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия,